По мере того, как нравы христиан развращались, налагаемые церковью наказания становились более строгими, и с возрастанием числа грехов возрастало число средств нравственного исцеления. В первобытной церкви искупление грехов подготовлялось добровольным и публичным сознанием своей вины. В средние века епископы и священники допрашивали преступника, требовали от него отчета во всем, что он думал, говорил и делал, и установили условия, на которых он мог примириться с Богом. Но так как эта неограниченная власть могла быть употребляема во зло, то чрезмерной снисходительностью, то чрезмерной взыскательностью, то в руководство духовным судьям был составлен устав церковного благополучия. Этот род законодательства был придуман греками. Латинская церковь заимствовала от них чин покаяния или ввела у себя, по их примеру, нечто подобное. И духовенство всех епархий было снабжено во времена Карла Великого кодексом, содержание которого оно тщательно скрывало от простонародья. В этой опасной классификации преступлений и наказаний опасность или прозорливость монархов предусмотрела все возможные случаи и все возможные оттенки. В этот список вошли и такие грехи, существование которых не могла бы заподозрить невинность, и такие, существованию которых не может верить наш рассудок, а самые обыкновенные преступления – блуд и прелюбодеяние, клятва преступления и святотатство, грабеж и убийство – искуплялись покаянием, которое, сообразно с разными побочными обстоятельствами, продолжалось от 40 до 70 лет. В течение этого бичевания плоти благотворный режим постов и молитв исцелял больного и доставлял преступнику отпущение грехов. Его скорбь и раскаяние выражались в полном пренебрежении ко всему, что касалось его наружности, и он смиренно воздерживался от всяких деловых занятий и от всяких общественных удовольствий. Но от строгого исполнения этих правил обезлюдили бы дворцы и лагери, и города. Западные варвары всему верили и всему подчинялись, но натура нередко восставала против принципа. И светский судья безуспешно старался применять предписания духовенства. Действительно, буквальное исполнение законов о покаянии было невозможно. Грехи прелюбодеев умножились от ежедневного повторения. Под грех человекоубийства можно было подвести избиение целого народа. Всякое греховное деяние отмечалось отдельно, и умеренному грешнику было бы нетрудно в те времена анархии и разврата сделать долг в 300 лет. Его неспособность расплатиться была облегчена заменом или индульгенцией. Год покаяния был оценен для людей богатых в 26 солидей золотых монет, то есть почти в 4 фунта стерлингов, а для бедных в 3 солидей, то есть в 9 шиллингов. Эти взносы скоро стали употребляться на нужды церкви, для которой искупление грехов сделалось неисчерпаемым источником богатства и могущества. Долг в 300 лет или в 1200 фунтов стерлингов мог разорить зажиточного человека. Недостаток золота и серебра восполнялся отчуждением земель, и Пипин, и Карл Великий положительно заявили, что жаловали церкви обширные земельные владения для исцеления своей души. В гражданском законодательстве принято за правило, что тот, кто не в состоянии расплатиться деньгами, должен расплачиваться своим телом. И монахи ввели у себя телесные наказания. Этот, хотя и мучительный, но дешевый способ расплаты. Путем фантастических вычислений Один год покаяния был заменен 3000 ударов плети. И таковы были ловкость и терпение знаменитого пустынника святого Доминика Броненосца, что в течение 6 дней он сквитал на своей собственной спине долг в целое столетие 300 000 ударов плети. Его примеру стали следовать многие кающиеся обоего пола. А так как дозволялось расплачиваться этим способом за других, то выносливые друженики могли искупать своей собственной спиной грехи своих благодетелей. Эта привычка расплачиваться за грехи деньгами или спиной привела в 11 столетии к менее унизительному способу расплаты. Предшественники Урбана II признавали заслугу тех, кто участвовал в войнах с сарацинами в Африке и в Испании. На Клермонском соборе этот папа даровал полную индульгенцию тем, кто вступал на службу под знамя креста, отпустил все их грехи и счел уплаченными все, что они оставались должны по правилам церковного покаяния. Наш холодный философский век не в состоянии понять того впечатления, которое произвели эти обещания на преступников и фанатиков. По зову своего пастыря разбойники, поджигатели и убийцы тысячами устремились спасать свою душу и повторять над неверующими преступные деяния, которые прежде совершали над своими христианскими собратьями. И новые условия искупления были с горячностью приняты грешниками всякого звания и всякого рода. Никто не был безупречен. Никто не считал себя чистым от греха и не нуждающимся в покаянии. А те, которые всех менее могли страшиться правосудия Божия и церковного, имели еще более право ожидать награды за свое благочестивое мужество и в этой жизни, и в будущей. В случае, если бы они пали, латинское духовенство обещало украсить их могилу венцом мученичества. В случае, если бы они пережили завоевание Святой Земли, они могли без нетерпения ожидать увеличившейся награды, которую получат на небесах. Они изъявляли готовность пролить свою кровь за Сына Божьего, сшедшего на землю для их спасения. Они брались нести крест и с уверенностью вступали на путь Божий. Его провидение, конечно, охраняло бы их безопасность, а его могущество, конечно, устранило бы наглядным и чудесным образом те препятствия, которые могло встретить их святое предприятие. Облако и огненный столб Иеговы ведь руководили же израильтянами при переселении в обетованную землю. Разве христиане не имели еще более основания ожидать, что воды рек расступятся, чтобы дать им проход, что самые крепкие городские стены будут разваливаться при звуке их труб, и что солнце остановит свое течение, чтобы дать им время истребить неверных? Я могу смело утверждать, что между вождями и простыми солдатами, выступившими на освобождение гроба Господня, все были увлечены энтузиазмом, убеждением в заслуге предприятия, надеждой на награду и уверенностью в небесной помощи. Но я точно так же убежден, что для многих из них эти побудительные причины не были единственными, а для некоторых из них не были главными. Влияние религии или ее употребление во зло едва ли способно сдерживать поток национальных влечений, но оно способно придать этому потоку непреодолимую силу. Папы и сами безуспешно громили варваров за склонность к войнам, за кровавые турниры, за разнузданность любовных влечений и за судебные поединки. Гораздо легче возбуждать между греками метафизические споры, привлекать в монастыри жертв анархии или деспотизма, освящать терпение рабов и трусов или же ставить себе в заслугу человеколюбие и милосердия новейших христиан.